Радио «Звезда». Теперь буду знать. Достоженко, подъезжайте. Садитесь, быстро доедем. Ну да, сейчас мимо дома с рюмкой проезжать. И опять воспоминания, воспоминания. Стоп, стоп, какая рюмка? Это вы о чем? Да посмотрите, на крышу. Да нет, не туда, вон он, дом с рюмкой. Ну, о, и правда, действительно на рюмку похоже. Никогда раньше внимания не обращал. Ну да, да я просто здесь раньше работал, вон в соседнем доме. Столько тут всего было. Ой, ну ладно, что вспоминать-то. В общем, каждый день на эту башню смотрел. Легенды вокруг нее, между прочим, ходят. Всякие разные. Ну, еще и легенды. Ну, расскажите, что ли. Ну, сейчас их вот... Ну, вот, например, вот это. Самый интересный, на мой взгляд, история про купца Филатова. В ней есть, кстати, доля правды, как мне кажется. Значит, как там? Жил-был купец Филатов и заказал он себе дом на Остоженке. Ну, деловой купец. Дом на Остоженке, серьезно. Это не хухры-мухры. Ну да. Так вот, дом строился, а Филатов пил. Ну, о, крепко, да, пил. И не разорился? Не успел. Что-то случилось. Может быть, прихватило его хорошо, он испугался за жизнь свою. А может, жена конкретно пилила. Жена. Да, и допилила. В общем, однажды купец сумел все-таки завязать. О, ну это весьма похвально. Ну да, и чтобы запечатлеть это невероятное событие, он попросил архитектора поставить на крышу дома перевернутую рюмку. Да, наверное, это жена на радостях ему эту рюмку-то поставила кверх ногами. В доме же лишние деньги появились. Ну да, вот только сейчас на доме не та рюмка стоит, что тогда. Ага. Дом реконструировали и говорят, что старая рюмка поизящнее была, но все равно рюмка. Ну это тоже ничего, о, зато какая огромная. Ну да, а еще версии есть там, откуда рюмка появилась, но мне кажется, они более скучные. Там вроде якобы на первом этаже дом была рюмочная, и владелец попросил архитектора поставить такую рюмку там, чтобы издалека было видно, ну и так далее, в общем, куда идти выпивать. То есть рекламная крышная конструкция. Ну да, кстати, не подумал об этом. Эх, почаще надо все-таки взгляд от дороги отрывать. Ладно, спасибо, теперь буду знать. Ну да, ну и вам спасибо, приехали практически. А взгляд от дороги все-таки осторожнее отрывайте, опасно. Теперь буду знать.